Глава 17. Не знаю, чего жду от Клима, но его эти односложные ответы и идиотские угрозы «я могу по-другому» только раздражают. Иду к машине, хочу как минимум поставить назад пакет с продуктами, так как сама прекрасно осознаю, что в квартиру не попаду сейчас, но и не бросать же все посреди улицы. На талию ложатся сильные руки и рывком прижимают меня спиной к мощному горячему телу. «Дусь, я сейчас превращусь в совершенно неотесанного мужика и закину тебя на плечо», — с хрипотцой говорит Гор на ухо, запуская по телу целую вереницу мурашек. «Не играй со мной. Мы же взрослые люди, давай просто немного отпустим все». Не этого я ждала. Горечь во рту прямо рвется наружу. Но я впервые не хочу показывать зубы, а просто хочу, чтобы от меня отстали. «Я задала простой вопрос, а ты не ответил», — говорю приглушенно. «Соскучился, как пес», — выкрикивает Клим достаточно громко, что я дергаюсь в его руках. И если бы он не придерживал мой пакет одной рукой, растекся бы мой мартини по парковке. «Соскучился», — спокойнее повторяет он и проводит носом по открытой шее. «Улаживал дела, которые не терпели отлагательств, и скучал. За твоим наглым ротиком, за твоими шикарными сиськами и невероятно лживыми ведьмовскими глазами». «Ты не умеешь говорить комплименты, да?» Спрашиваю, стараясь придать голосу строгости, но внутри разливается тепло. «Я вообще удивлен, что помню, как это делается». Улыбается Гор, а его борода щекотит шею. «Соглашайся, Дусь, хочу прокатить тебя». «Ты уже прокатил, мне хватило», — отвечаю я. Мы все так же стоим. Клим прижимает меня к себе спиной, одна рука его поглаживает мой живот, и даже костюм не скрывает, насколько у него горячие руки. Губы постоянно касаются шеи, и мне совершенно наплевать, как мы выглядим со стороны. Хотя на улице уже темно, но своей жопкой чую, что все видят. «Теперь все будет по-другому», — выдыхает Клим. «Идиотская формулировка», — отвечаю ему. «Но ты знаешь, как бы мне ни хотелось, но я не привыкла кататься с женатыми. Есть у меня такой пунктик. Жизнь научила обходить таких товарищей стороной». «А кто сказал, что я женат?» В его голосе слышится превосходство, а я глаза закатываю. «Я даже паспорт захватил, могу показать». Думаю пару секунд, а потом немного выкручиваюсь в его руках, всовываю Климу пакет с продуктами и указываю головой на подъезд. «Это нужно доставить по адресу, а потом я посмотрю твой паспорт». «Дусь, а ты мне не скажешь, почему у меня яйца чуют какой-то подвох?» спрашивает Клим, приподнимая мою голову за подбородок и внимательно смотрит в глаза, будто в душу пытается залезть. «Вероятно, потому что не алмазные», — вспоминаю слова Чернова и мысленно благодарю его за такое сравнение. «Ну, показывай, куда нести?» — кивает Гор, будто с чем-то еще соглашается мысленно. К подъезду подходим вместе, и сразу же с двух сторон на окошках первого этажа дергаются занавески. Местная полиция нравов уже готовит утренний разбор. «Вот же бабульки!» Все время до моей квартиры идем молча, но с каждым шагом вокруг нас гором будто нарастает напряжение. Я даже слышу, как потрескивает воздух. «Дусь, что с тобой происходит? Ты же никогда не тушевалась перед мужчинами. Ты знаешь, что ты хочешь, и берешь. Так в чем проблема?» Открываю дверь, прохожу в прихожую, но успеваю только туфли снять, как Гор вырастает сзади меня, заглядывая в глаза через зеркало. Теперь я прекрасно могу рассмотреть его. Косуха, белая футболка под ней, темные джинсы и дикий взгляд. «Ты же знала, для чего ты меня ведешь сюда?» Не спрашивает, утверждает. «Ты ведьма Евдокия». Гор дергает мои бедра назад, выжимаю в свой пах. Юбка молниеносно оказывается собрана на талии, а руки этого неугомонного уже лезут в трусики. «Дикая кошка, которая заставит сделать все по-своему», рычит Гором, мне в шею прикусывая. А я не могу собраться. Смотрю на нас через зеркало, но будто вижу со стороны. Тело, будто оголенный провод, ждало своего часа. Гор дразнит пальцами и медленно входит ими в меня, будто спрашивает разрешения. «Ой, мамочки!» От двери раздается писк Владуси, а у меня в мозгу происходит сбой. И если бы не Клим, который разворачивает меня так, что я оказываюсь скрыта от подруги, то я так и стояла бы перед Владусей. «Дуся, тебя дверь закрывать не учили!» — шипит Владуся. «Только и выходит из меня. «Дуся ни при чем. Дверь не закрыл я». Быстро вставляет Гор. «Забыл, что здесь не дом, а квартира. И любопытные». «Горский, я смотрю, ты уже территорию метишь?» Слышу веселый голос Чернова и чуть ли не вою в голос. «Чернов, рад, что вы решили заглянуть», — отвечает Клим, а я активно пытаюсь спустить юбку назад, но она, зараза, застряла на попе. «Владусь!» — рычу я из-за спины Клима. «Ты сюда все семейство привела?» «Я ехала проведать подругу», — возмущается Влада. «Но судя по тому, что у тебя есть занятия поинтереснее, заеду позже». «Мила, ты же так хотела к Дусечке!» Чернов говорит все так иронично, что я понимаю, это месть. Месть за то, что я тоже могу так припереться к ним. Ну, блин, я же любя... «Тогда приглашаю всех к столу», — вставляет Гор, заставляя меня воздухом подавиться. «А ты ничего не перепутал?» — шепчу ему в спину, но меня нагло игнорируют. «Я сейчас помогу Дусю переодеться, и мы присоединимся к вам. Проходите на кухню». Гор указывает рукой направление. «Там спальня!» — смеется Владуся. «Тогда нам в другую сторону!» Не теряется Гор и, развернувшись, молниеносно подхватывает меня под попу, закидывая на плечо и несет в спальню. Я смотрю в довольные глаза друзей и не знаю, что чувствую. Досаду, стыд, раздражение или радость.